Программа «Мобилизация». Добрый вечер, Россия. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы – последние события в россиянской армии. Мы подобрали новости, которые мы хотели обсудить, и вот одна из таких... Подожди, Андрей, стой. Угу. Какая армия вообще? О какой армии идет речь? Это что-то я не понял. Наверное, речь идет, скорее всего, о самой большой частной военной компании в мире, как я понял. Правильно, да? ЗАО, которое называется Министерство обороны. Правильно, да? В этом... Министерство мебель Горторга. Имени Лебенморг... Прославленного. Раньше как таблички писали? Мебельгорторга, вот-вот. Да, раньше писали вот... В этом доме находился штаб, допустим, там, Красной Армии в период такого-то. А потом уже история напишет, в этом доме жил Мебельгорторг, руководитель 4-жды краснознаменной... Там, частной военной компании. Частной военной компании там, и так далее. Ну, несмотря... Несмотря ни на что, вот новость, которая поступила 10 числа, Министерство обороны за 36 миллионов изобрело сапера и тетрис вместо создания тактических обучающих симуляторов. Вот. И Минобороны объявило о создании информационного портала министерства, на котором помимо основной информации должны были появиться обучающие развлекательные программы. Аналогично используется в армии США. Итогом усилий на 36 миллионов рублей стал портал с сапером, тетрисом, морским боем и развлекательным тестом. Ну, это здесь них... очень просто, на самом деле. Здесь вот все, что вот они вот это сделали за 36 миллионов рублей, это вот, по сути, было взято то, что было заложено вот в единую систему управления так называемого тактического звена. Потому что все озвученные игры, сапер, тетрис, морской бой, вот, они в данном комплексе присутствуют. Прорывом, можно так сказать, прорывом настоящим является игра, которая не имеется в единой системе тактического звена. Это очень удивительно. Вот, развлекательного теста на воинские звания в единой системе вот этого тактического звена управления не существует. Вот, но на портале Министерства обороны оно есть. Вот. Так что... Мне кажется, у них проблема. Они начали забывать уже свои знания, раз такие игры начали вводить. Ну, скорее всего... Потому что... Да. Мы хотели сделать что-то более интеллектуальное и познавательное, чем простые стрелялки. Ну, конечно, правильно. Когда с таким уровнем подхода к делу, когда за 36 миллионов рублей... приобретаются некие саперы, тетрисы и морские бои, скорее всего, что... Написано в этой же статье, что потолок создания такой игры, даже с учетом покупки компьютеров и расходов на электричество, составляет 10 тысяч. Я думаю, даже можно еще добавить там 5 гранатометов, она составила 15 тысяч. Конечно, безусловно. Вот, это... Очевидно, это что это такое, вот это дело сделано, это уже ни у кого ничего какого-то, но серьезных удивлений это наверняка, я думаю, не вызывает. И главное, вот что интересно заметить, что вот эта либеральная общественность не сильно там что-то впечатлилась, что бог мой, украли у армии 36 миллионов рублей там. Эхо-мацитом не исходило там слюнами, там вообще там с ихним основным этим деятелем, борцом с распилом. Что-то они не показали никаких раскрытий там и не кричали «уберите мебель Горторга». Да они просто не доглядели, как всегда. Не, я думаю, они просто смотрят и думают, знаете, ну, пусть разваливают, пусть это не наша тема, не наши деньги, пусть это ворует. Да, именно, скорее всего, именно так это все дело и шло. Вот, оно шло вот именно в этом русле, вот, потому что даже вот именно вот в этой статье, про которую вот мы сейчас обсуждаем, да, здесь в одном из абзацев так и написано, что результат этой идеи не стал неожиданностью для тех, кто периодически ходит по интернету, смотрит, развивается и так далее и тому подобное. То есть вот сама статья, она, собственно говоря, не является неожиданностью. То есть затрата 36 миллионов рублей, вот, она не вызывает какого-то у людей удивления. То есть именно это, возвращаясь к тем же передачам, которые у нас до этого были, это все принципы ведения войны. Это все Карл фон Клаузевиц. Вот. Заставить противника, вот, того, чтобы он прекратил сопротивление. Это все. Это нормальное явление уже считается. Ну вот в этой же статье интересный такой момент есть, что идею создать компьютерные игры, в которых дети бы играли за русских, а не за американцев, высказал статс-секретарь Минобороны Николай Панков еще в 2010 году на совместной там коллегии Миноборон и Миноборонауки и Минспорттуризма, причем тут туризм непонятно. Его предложение стало ответом на критику тогдашнего вице-премьера, а ныне мэра Москвы, товарища Собянина, который назвал существующие способы патриотического воспитания, наверное, через алкоголь, наркоту и прочие дела, замшелыми и неэффективными. Конечно. После этого на рынке появилась отечественная аниме-игра, где Евгений Онегин в имени дядюшки в компании с Часким воюет с зомби, поднятыми Базаровым. Нормально. Вот. Ну, скорее всего, на самом деле, там причина, наверное, она несколько крылась, наверное, скорее всего, в другом. Потому что, скорее всего, именно в 2008-2009 годах был проведен наверняка некое исследование внутри Министерства обороны, и было выявлено, о ужас, что с помощью вот этой компании, которая системная, вот эти все, которая занималась типа старого системпрома, которая обеспечивала связь вот эту компьютерную, вот, по Министерству обороны, оказалось, что играют в Counter-Strike, вот. Потому что неоднократно об этой игре озвучка была среди высшего командного состава Министерства обороны. Вот. И некоторые деятели настолько доигрались в нее, что они, не стесняясь, даже иногда перед своими подчиненными говорили, что автомат Калашникова — это говно редкостное, потому что вот мы играем в Counter-Strike по сети, и с помощью этого автомата там вообще ничего не выиграть невозможно. Там нужно переходить на совершенно другие уровни. Это М4, вот, Special Combat Assault Rifle и так далее и тому подобное. Вот это все вот оттуда идет. Ну и естественно, вот решением этого задумки это стало, наверное, вот это то, что решили затратить 36 миллионов рублей. Вот. Но как всегда, вот на полпути объявив о том, что вот мы такие вот ребята, которые сделают вот это, вот, на самом деле пошли иным путем. Вот. Сначала решили сделать вообще непонятно что. Потому что, собственно, Тетрис разрабатывать, как я понял, его и не нужно. Он настолько уже наверняка разработанный. Я думаю, они просто, они в одном месте, наверное, скачали уже готовую игру, а в другом месте попросили художников нарисовать. И они это все родили, и все у них пошло замечательно. Но вот, продолжая тему финансовых дел этого замечательного министерства, вот, следующая новость, она звучит так. Финансист Минобороны подозревается во взятке всего лишь в 1,7 миллионов рублей. Ну, как-то он мало по сравнению с... Он не на тех играх работал. Нет, там, наверное, скорее всего, ситуация была такая. Там наверняка... Вот. Ну, я могу озвучить, Сергей, давайте я озвучу. Да. По информации следствия, в декабре прошлого года Бусов требовал у представителя Оборонэнерго 1,7 миллионов рублей за перевод денег на счет филиала компании в Северо-Западной. Деньги он должен был перевести за работы, выполненные Оборонэнерго для Минобороны. Его задержали во время получения взятки в 250 тысяч рублей. Есть... Ну вот чем я вот тебе объясняю, Андрей. Здесь ситуация была на самом деле, она нам ее не подносит все до конца, понимаешь? Ее надо смотреть, вот именно вот этого финансиста, вот через призму первой новости, вот, которая связана у нас была со скандалом в 36 миллионов рублей, понимаешь? И здесь что можно сказать, о чем произошло? Пришло очень просто. Кто-то где-то как-то услышал о том, что можно сделать вот какую-то игру. Вот. Но для того, чтобы не принимать в ней участие, естественно, нужен откат. Вот. А поскольку все идет через финансистов, то товарищи сказали: ребята, мы ничего не сделаем, пока у нас не будет вот 1,7 миллионов. Вот. Вот, собственно, поэтому здесь и такие непонятные какие-то компании, Оборонэнерго, Северо-Запад, что-то там, кто-то куда-то чего-то пошел, тут что-то нес и донес. 250 тысяч рублей, 17 тысяч долларов. В общем, все очень сильно замутано. Но в оконцовке вот, и развлекательного портала вот, равного армии США не получилось. Все-таки не, слабо воспитывали тех, кто разрабатывал эти все вещи. Они не смогли довести до ума. Вот. Дальше, если перейдем по тем же все новостям, то у нас замечательная новость. За 10 января Минобороны заработала миллиарды на продаже недвижимости. Ну вот просто прекрасное министерство вот, торговли. В 2011 году состоялись 43 аукциона по реализации недвижимого имущества вооруженных сил РФ. В итоге Министерство обороны заработало на продаже недвижимости 4,7 миллиарда рублей. На продаже движимого имущества, это вот, наверное, танки, наверное, и все остальное, 560 миллионов рублей. Ну, так неплохо. Вот. Интересно, куда пошли эти деньги? Они пошли как раз туда, кто является вот именно владельцами, это непосредственной частной военной компании. Они туда и пошли, ни на что другое они не пошли. Потому что если бы это была бы не частная компания, военная компания, то они бы пошли на ее развитие. Потому что все остальные новости, которые будут у нас сегодня идти, они будут как раз оттуда и на нее будут замыкаться. Ну, они будут связаны будут с ней. Да, если мы теперь перейдем к другим новостям, вот такие, которые называются позитивчиком и преподносятся как достижение так называемого Министерства обороны, российская армия получит модернизированные огнеметные системы. Вооруженные силы в 2012 году примут на вооружение модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Вот, Сергей, помните, у нас была буквально передача в ноябре, и показывали огнеметы, тоже там как тренировались, тоже компьютерные, и там показывали другую какую-то огнеметную систему. А, «Буратино», да, они тоже сказали, новейшая система, да. То есть теперь вот новая у них тема, значит, они новую систему придумали какую-то. Да ничего они не придумали. Вот даже в этой новости написано, что она создана на базе «Буратино». Она создана на базе «Буратино». Принято на вооружение 4 апреля 2001 года. Кого они там собираются принимать на вооружение, вообще непонятно вообще. У них целое подразделение уже катается в этой армии вот, с этой непонятной тяжелой огнеметной системой. Вообще, на самом деле, никакая это не тяжелая и вовсе не огнеметная. Это обыкновенная система, реактивная система залпового огня, только бронированная, сделана на базе танка Т-72. Вся ее разница, чем она отличается от чего-то, от всего остального другого. Огнеметная система, которая так называемая «Буратино», имела 30 направляющих, это имеет 24. Все, больше она, собственно говоря, ничем не отличается. И рядом модернизированных ракет, которые позволяют ей производить пуски от 3,6 минимум километров до 6. Все. Вот, собственно говоря, и все. А еще что добавили непосредственно, ну такое, можно сказать, действительно прорыв произошел вот в россиянской армии. Это сделали наконец-то бронированную транспортно-заряжающую машину. Вот она «Буратино», потому что ее не имела, но вот теперь зато «Солнцепек» непонятный, там кого-то печем там собирается на солнце. Вот он, значит, ее заимел. Все это любой желающий может найти совершенно спокойно. Вот, и самостоятельно прочитать. Ну вот стоит отметить, что новость эту преподносит как раз Лента.ру. И вот если мы перейдем к комментариям, которые там пишут читатели на этих новостях, то они вот звучат таким образом. Скоро будет очень жарко в мире. Кто-то издевается над названием «Буратино», «Чебурашка» и прочее. То есть у нас все время какие-то названия такие, которые, наверное, плохо переводятся на классификацию НАТО. Они, наверное, поэтому называются как-то по-другому. Ну, это, наверное, связано с общим уровнем, наверное, креатива или подхода креативного. Вот. Потому что, наверное, это всем нравится, чтобы там такое было какое-то непонятное, непонятно что. Вроде бы машина, да, вот называется «Буратино», ничего кроме улыбки не вызывает. Вот. А тут хопа, выезжает бронированный танк непонятный, с 30 стволами, и думай, что хочешь, называется. И кто там Папа Карло? Вот. Да-да-да. Далее вот мы перейдем к такой новости. Тоже за 10 января Россия экспортирует в Индонезию 6 истребителей Су-30МК-2. Договор стал крупнейшим в истории двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере. По словам представителя Рособоронэкспорта, важной особенностью документа является то, что расчеты на поставку самолетов будут осуществляться живой валютой. Наверное, до этого производилось все за наш счет. Ранее на закупку боевой техники Россия предоставляла, ну да, вот Индонезии кредиты. То есть кормили еще, сами давали кредит, сами на него работали и отдавали каким-то вообще такие рубахи парни все. Вот 470 миллионов долларов. Очевидно, они там откаты какие-то делали. Будет на все это потрачено. Да, интересно, вот у нас вот самолет разработан в 89 году. Отличительные способности, особенностями считается улучшенная система управления самолетом вооружением, а также навигация. Вот. Интересно, сколько у нас их стоит на данный момент? Скорее всего, ситуация с приобретением этих самолетов, она выглядит, наверное, следующим образом. Вот. Индонезию, наверное, здесь, скорее всего, судя по тому, что здесь опять нам не договаривают и не говорят, но зато озвучили, произведена озвучка соответствующей новости, то ситуация выглядит следующим образом. Наверняка, когда шли переговоры, и товарищи сказали, что мы хотим иметь 6 новых истребителей, вот, им сказали, что, ребята, без вопросов, но откатом являются еще 6. Вот. И не более того. То есть, имея и приобретая 6 истребителей, вот, товарищи откатывают еще такую же сумму. Ну вот если мы перейдем, то есть получается вот 480 миллионов долларов, да, это, наверное, сколько это получается, это, если мы умножаем на 30, это приблизительно получается 10 миллиардов, да, где-то так. Ну, где-то это около... То есть распродав недвижимость, да, да, в кредит Индонезии, продали ей самолеты, все вроде как и счастливы даже. Да, при этом не имею ни одного у себя такого. Ну вот еще одна тоже позитивная такая новость, которая бодро поднимает дух всех посетителей Ленты.ру. Первый фрегат проекта 11356 поступит в ВМФ России в 2014 году. Ну это вот корабль, получивший имя «Адмирал Григорович», в настоящее время строится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». В общей сложности ВМФ России должен получить 3 таких фрегата. Закладка второго состоялась 18 декабря 2011 года. Контракт на строительство фрегатов проекта был заключен с «Янтарем» в конце 2010 года. Фрегаты проекта 11356 обладают водоизмещением 4000 тонн, длина корпуса 124,8 метра, ширина 15,2, осадка 4,2 метра. 4,5 метра дальность хода корабля, максимальная скорость 30 узлов. Ну, далее идут, что есть вертолеты, ПЗРК «Игла», «Штиль» и зенитные ракетные комплексы и так далее. У него как бы все есть, но вот здесь вот все упирается в то, что для российских ВМФ три корабля, они ровным счетом ничего не изменят. Абсолютно. Вот. Потому что как минимум их нужно 33. Вот. А вливание такого непонятного и какого-то унылого кораблишки в количестве 3 штук, ну, ровным счетом ни на что не повлияют, ничего не изменят. Пусть у него там будет хоть целая эскадрилья на палубе этого эсминца или там фрегата, будет там целая эскадрилья вертолетов, она тоже ни на что не повлияет и тоже ничего не изменит. Ровным счетом. Потому что мало того, что этот проект не является современным, вот темпы строительства, они тоже очень удивительные, потому что любой желающий может совершенно спокойно открыть в интернете и посмотреть строительство военно-морских сил и его развитие, которое происходит в Америке, США. Посмотреть точно так же в интернете можно, какими темпами развиваются военно-морские силы Китая. Вот. Посмотреть, какими темпами развиваются военно-морские силы Франции, других государств. Вот. Да мы уже насмотрелись, вон, Мистраль к нам скоро привезут. Ну, Ну, это не, мы это бы ничего не насмотрелись. На самом деле, вот то, что он приплывет, он опять-таки, кроме как на автохлам, он ничего не будет похож. Потому что изначально же разговор шел только за корпус, вот, а не за начинку его. Ну, его привезут, их там, говорят, их там 3 штуки. Хотят там где-то там они разместить каждому по флоту, отдать. Вот. Ну и они превратятся в то же самое, что, собственно говоря, в оконцовке пойдет продано на иголки в Китай. Вот, собственно, вся будет великая вот эта вот прожект с непонятными мистралями. Ужасно современными. Ну вот мы переходим к следующей новости. И вот следующая новость, она опять же связана с поставкой техники. Вот тоже такой интересный момент. Это было буквально вот в конце, перед Новым годом. Ситуация такая. Российские вертолетостроители поставили в Афганистан армии США 21 вертолет. Стоимость контракта составила 375 миллионов долларов. Вертолеты поставляются в целях расширения уже имеющихся у Национальных сил безопасности Афганистана, использующими ими парка вертолетов Ми-17 российского производства. То есть вот получается, если мы посмотрим на такой фильм, как «Я выиграл войну» 2006 года, то там в концовке фильма показывается, как бравые америкосы продали ПЗРК афганцам, и как они добивают наши самолеты, там танки, и калькулятор там идет. А тут вот у нас буквально через 3 года после этого бравого фильма казанские вертолетостроители продают врагам, значит, вертолеты, чтобы они там героин больше производили. На самом деле, тут казанский вертолетостроительный завод, он задействован совсем немного. Это частная военная компания, которая имеет определенный выход на определенную составляющую производства, она, собственно говоря, и решила туда отправить. Точнее, даже не частная военная компания, а хозяева этой частной военной компании, вот, которые располагаются за рубежом, они сказали, поставили задачу вот этой частной военной компании поставить туда, куда надо, то, что нужно. Вот. Что такое вот этот вертолет Ми-17? Вертолет Ми-17 это как раз и есть модернизация вертолета Ми-8, который, собственно, и является постафганской модернизацией этого знаменитого вертолета. Вот. Здесь в самом начале новости мы видим в названии вертолета Ми-17 В-5. То есть это уже какая-то либо модификация, либо модернизация. Но просто так таких не дают. Это значит, что при наличии и отсутствии вот, ни единого вертолета Ми-17 в вооруженных силах, извините, в частной военной компании, вот, ЗАО ЭМО нет, вот, но при этом зато уже 5-я модернизация этого вертолета, она пошла в Афганистан. И главное, вот, интересен был такой ролик недавно, хотите ли вы, чтобы Путин ушел, он устал и так далее. А если страной, над страной кружат американцы, вот как-то они вот эти деятели почему-то не показывают, как товарищ Путин американцам наши же вертолеты продает, которые потом по нам и стрелять будут. Потому что у нас ни одного вертолета не будет. Просто вообще уже непонятно на какой уровень людей рассчитывают. Такое впечатление, что все кругом одни сплошные идиоты. Либо читать не умеют, либо вообще не умеют ничем пользоваться. Вот. То, что американцы летают, это опять летают они Black Hawk'и, так на не это точнее Global Hawk'и, они летают уже 1000 раз уже это было всем известно. Эти новости, они уже, собственно, никого не будоражат, ни интернет, никакого удивления они не вызывают. Потому что 2 раза пролет, которые происходили еще в 2005-2004 года, когда об этом докладывали Путину и говорили, что летит, что с ним делать, ответ был совершенно простой, пусть себе дальше летит. Ну и что из этого делать? А теперь мы получаем на выходе, что у нас мало того, что дружественная, так называемая, в кавычках, республика Таджикистан, она из Афганистана через является транзитной точкой по снабжению нашей страны. Наркотой. Так мы теперь еще и поставляем туда и вертолеты. Вот. Для того, чтобы там еще быстрее этот процесс шел. То есть не для того, чтобы он там как-то там с помощью автомобильных дорог передвигаться, то есть это будет достаточно неоперативно. А теперь еще быстрее, потому что и не один вертолет мы туда поставляем, не пять, а девять. Вот. То есть это не просто там какие-то объемы идут, это люди переходят на соответствующий другой уровень, то есть это все нормально, все замечательно, значит, надо больше, значит, сюда. Все, вот это, что это и говорит. Наторговали героинчиком. Опять же, та же схема. Если с Индонезии они дают Индонезии кредит, и на русские деньги Индонезия покупает самолеты. Ну, соответственно, потом никто ее не возвращает, этот кредит. То здесь еще лучше. Они, значит, получается, наторговали героина, отдали в Афганистану деньги, и потом вертолетный завод в Казани на деньги наших... Да, все правильно. Наркоманов сделал... Наверняка здесь ситуация, даже наверняка, она идет следующим образом. Когда, например, кто-то из этой ЧВК, например, заикнулся перед Хайзиевани о том, что, господа, может быть, там все-таки мы как бы этот товарно-денежные отношения будем ему делать. Им, наверное, сказали, а что вам, наркоты, что ли, мало? Чего сами наторгуете? Ну, мало, у американцев, если у нас никто ничего не считает вообще, то есть, ну, кроме мебель Горторга, он там считает. Да. Вот, то американцы выбрали такую прекрасную тактику, противник оплачивает сам свои похороны. Логично. Они уже даже растрачиваться не хотят. Потому что американцы, в отличие от наших деятелей, потому вот у них имеется на вооружении армия. Вот. Потому что если внимательный человек любой прочитает то, что творится в американской армии и с ее резервами, у человека несколько будет удивлен. Потому что ни один самолет, даже периода вьетнамской либо корейской войны, американцы просто так не уничтожают. Они никого не пилят, они ничего не переплавляют, у них все складировано. Абсолютно все складировано. Вот совсем где-то буквально лет 5 назад весь интернет будоражила тема самолета-штурмовика, который называется А-10. Вот, это знаменитый американский такой штурмовик, который делала одна компания. Вот, довольно-таки незнаменитая, но она именно выиграла тендер на производство вот этого штурмовика. Так вот, что вот очень и весьма интересно с этим самолетом. Оказывается, что парк, если который имеется на сегодняшний день, там порядка 8000 самолетов, из них вот, модернизации на 2012 год подлежат только 30%. Вот. Остальные 70% про них сами летчики у себя. И в командовании ВВС на американских всех ресурсах оно пишет о том, что и не надо ничего модернизировать. Как бы всех все устраивает. Вот. Абсолютно. То есть вот, пожалуйста, 30% навигацию поменять, там какое-то приборное оснащение, еще чего-то. Вот. На самом деле, вот что посмотреть-то получается? Получается, что ВВС американские, они, если так разобраться, ну, где-то их складируют свою технику, но они ее не уничтожают. Они, например, не рубят хвосты самолетам, не переплавляют их. А что у нас получается? У нас же получается все диаметрально противоположное. У нас вообще весь парк ВВС полностью уничтожен. Абсолютно. У нас что, есть самолеты, которые летали в 80-е годы? Нет. Вот пример совсем недавно произошел, который, ну, наверняка многие слышали про него. Это Академия Жуковского, которая, ну, практически прекращает свое существование. Вот. И 4 самолета, совершенно новых самолета. Вот. Они не летали, вот эти самолеты. Они использовались только для того, чтобы двигателя прогонять. И что с ними сделали, с этими самолетами? Очень просто. Отправили человека в отпуск, вот, когда он ушел, и техника стала бесхозной, ее порубили и, собственно, продали. Все. Вот. Ну вот, Сергей, вот в свете вот этих событий, вот у нас есть вопросы. Да. Вот есть такие, значит, деятели все-таки, которые приходят на наш сайт. Вот он подписался, Иван Рыбакин. И вот это психика шапкозакидателей. То есть вот вопрос, не вопрос звучит, а такая реплика. Пока у русского солдата есть спички, пули, самогон. Дальше идет все солдаты НАТО там что-то будут делать. Дрожи от страха Пентагон. Ну вот... Вот эта степень идиотизма, которая посещает вот граждан, которые там шапкозакидательством занимаются, она похожа уже вот прямо пропорционально вот этой степени развала армии. То есть уже вот пули, а если скоро перейдет, а скоро иголки, может, будут, и тоже все солдаты НАТО будут дрожать. Ну, на самом деле, это старая поговорка, которая уже на сегодняшний день к нагонянию жути никакого отношения не имеет. Никто, собственно, вообще, если так вот по большому счету разговаривать, никто ни в НАТО, нигде не имеет никаких-то иллюзий по поводу того, что является на самом деле здесь. Вот. Здесь можно задать, ну, получается, такой вопрос. Если все прекрасно знают, тогда почему, собственно говоря, не захватят и не нападут и не сделают? То есть, получается, как бы мы несколько сами себе противоречим. Да ничего подобного, никто не противоречит. Потому что на самом деле те войны, которые выигрывались Россией вот, в середине вот этого 20 века, это так называемая Великая Отечественная война, она была выиграна, собственно говоря, не благодаря армии. Вот. Если кто-то там еще какие-то иллюзии испытывает по поводу того, что как она выигрывалась, вот, благодаря чему и кому, то на самом деле благодаря народу, собственно, она выигрывалась. О чем сам Сталин вот, в Тоске и говорил 24 мая 1945 года, вот, когда осадил какого-то генерала-недоумка. Вот. А говорить о том, что пока у русского солдата есть спички, сало, самогон, вот, ну, это может только конченый идиот вообще, и больше никто. Потому что с помощью самогона вообще никто не воюет, а употребляют его на войне только из-за страха. Вот. Больше, собственно говоря, других ни для чего его не употребляют. И кто тут кого боится, вообще еще на самом деле стоит подумать. Вот. Вот, ну, вот из этой же темы вопрос у нас от Владислава. В случае, если завтра война, то россиянская армия сможет дать бой врагу? Ну вот здесь вот опять мы возвращаемся, да? Обратно мы возвращаемся. Как человека зовут? Владислав. Владислав. Здравствуйте, Владислав. Значит, вот для того, чтобы вам более так вот красиво ответить на ваш вопрос, вот сможет ли россиянская армия ответить, да? Необходимо. Сергей, сделать... могу я озвучить свою версию? Я думаю, я сейчас постараюсь ему ответить, этому человеку, Владиславу, так, чтобы он понял. Потому что здесь самое главное, это чтобы человек разобрался, чтобы он понял, чтобы мы должны ведь не просто же ведь там какую-то ведь в качестве хохмы что-то рассказать, а сделать некое сравнение, чтобы человек понимал то, что о чем идет речь вообще. Вот, и что, к чему и как. Вот, Владислав, вот если вот вы внимательно почитаете вообще интернет, вот, на сегодняшний день рассекречено буквально все вообще. Буквально все. Вот. Вот вам самый простой пример. Это 22 июня 1941 года. Вот по количеству танков российской, точнее тогда советской армии, она превосходила вермахт, ну раза в 4 точно превосходила его. Потому что только на западных, на одних границах было 18 800 с чем-то танков. Когда немец наступал, у которых было 3700. Вот, знаменитое окружение четырех общевойсковых армий под Киевом в сентябре месяце. Вот, если почитать и разобраться, какими силами и средствами все это дело было сделано. Вот, я вам подчеркиваю, Владислав, четыре общевойсковые армии окружены. Вот, у которых и техника, и тяжелые танки, и танки КВ, и танки Т-34, у которых даже близко у немца не было, и артиллерия, и пехота, и авиация, и все на свете есть. А их окружает 145 танков. Вот 145 танков, Владислав. Их взяли, окружили в кольцо и взяли в плен. Это вот есть пример исторический того, что к чему и кому нужно. Понимаете? Вот вы спрашиваете вопрос при наличии того, что армии, о какой армии вы сейчас спрашиваете, Владислав? Вот это вот просто непонятно. Ее, этой самой армии, нету. Если вы внимательно почитаете весь интернет, вот, то вы можете найти количество самоубийств, которые в ней происходят. Вот, о том, что в ДТП в Минске погибают военнослужащие, понимаете? Вот. Что они там делают? Как? И как, о какой армии, которая армия затрачивает гигантское количество денег на то, чтобы на ее портале появились какие-то игры непонятные, которые даже разрабатывать уже не стоит. Вот, ее вообще... Я напомню нашим слушателям, чтобы они знали, что Новый год начался трагически для россиянской армии. В Екатеринбурге довели до самоубийства солдата-срочника. А на вот, Рождество в Минске разбились 3 военнослужащих. Что они там делали? Как они вот, хотя родственники вскрыли гроб и обнаружили на теле множественные следы избиений и издевательств, свидетельствующие о том, что солдата зверски убили. В частности, у Руслана, так звали погибшего солдата, было обезображено лицо от ударов, разбита голова, выбиты зубы, не было одного глаза. Были переломаны ноги. В правом боку ножевое отверстие, ожоги, кровоподтеки, ссадины. Вот, пожалуйста, на что способна россиянская армия. Она может только своих мочить, и все, больше никого. Да, все правильно. Основной принцип, который в нее и закладывался, в советскую армию, называется «бей своих, чтобы чужие боялись». Все по-другому, она и никакого, ничего она и не сделает. Если вы, Владислав, думаете о том, что еще армия осталась, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вот. Вы потому что смотрите на данную ситуацию с точки зрения и через призму нормального человека. Вот. Мы же вам говорим, Владислав, и вам любой в интернете докажет об этом, что те люди, которые на сегодняшний день стоят у руля, они не являются нормальными. Поэтому все вот эти вот разговоры об армии, об еще о чем-то, это ну, не более чем анекдот. Не более чем анекдот, потому что это не армия. Армия, которая затрачивает 36 миллионов на то, чтобы на ее портале появилось 4 игры, она не только уважает... И не может навести порядок в войсках, чтобы не было самоубийств. Самоубийство, чтобы людей просто-напросто, которые к ней пришли, в учебку причем, учиться пришли, настоящему делу военным образом, то она не только не заслуживает уважения, а ничего кроме смеха не вызывает. Вот, собственно говоря, и весь вам ответ. Делайте соответствующие выводы. И попросим вас впредь вот, думать более-менее качественно. Вот. Если мы работаем на каком-то заводе и видим какого-то инженера-недоумка, то его же ведь не называют великим конструктором. Нет. Если где-то мы видим в колхозе какого-то тракториста нерадивого, он вызывает какое-то уважение? Он тоже не вызывает уважения. А почему тогда мы с уважением относимся к недоумкам и называем это непонятное сборище армией? Ну, мне кажется, это какой-то это, стокгольмский синдром. И уже ну так народ затюкали, они все вот эти переживают. Там. Им 10 лет рассказывал Путин, что каждый год на каждом параде новейшая техника. Они верили этому все. Кто-то ходил еще на парады посмотреть. И главное, когда там либерасты эти говорили, что там порожняк всякий ездит. А люди обижались, там оскорблялись. Вот. Максимум, мне кажется, что если война начнется, то будут такие героические подвиги, такие вот без ничего воевать будут там вот с иголками, с салом, с спичками, с пулями для следующих народных эпосов. Это вот это точно будет. Да воевать будут простые люди обратно, с такими же двухстволками, топорами, вилами и косами. Вот. Именно вот этого оружия на Западе и больше всего боятся. На самом деле. Вот. И не сало, не самогона и не спичек. Вот. Именно мужиков. Тех, которые еще есть, но не в Москве. К величайшему сожалению. Сергей, вот следующий вопрос у нас от Романа. И он звучит так. Здравия, Сергей. На что толковое, по вашему мнению, еще годные останки россиянской армии? Здравствуйте, Роман. Вот. Да. И Илья Новогорский спрашивает, сколько еще осталось нашей россиянской армии до полного распада и развала. А ее уже нету. Да. Не, а что должен, значит, вот это что, должен Мебельгорторг выйти и сказать, ну, у нас не получилось, вы развалились, что ли, так это должно произойти? Или мы когда-то очнемся все-таки и не будем вот ждать, вот быть вот этими созерцателями самоуничтожения. Вот все сидят там в интернете. Да, все правильно. Вот, статистами самоуничтожения, да. Вот Роман и Илья, они вот как-то не хотят понять, что ли, что когда вор, он залазит и что-то ворует, вот такое, причем вор такого, ну, так скажем, самого низшего уровня. Который вот, еще там подпалит, что ли. Ну, воришка, по большому счету. Вот, он не успокаивается до тех пор, пока его не ловят вообще. Вот. Он будет лазить через эту форточку вот, в одно и то же место вот, с завидной регулярностью. В оконцовке это рано или поздно где-то кому-то начинает надоедать, вот, выставляется засада, ему лупят по голове. После чего, собственно говоря, стучат лицо, и на этом все эти действия проклятые прекращаются. Вот Илья и Роман, все приблизительно то же самое, оно и происходит сейчас. О какой армии вы говорите? А на что она способна? До какого развала? Она будет разваливаться до тех пор, пока, собственно, не прекратит свое существование. Если вы думаете о том, что к вам выйдут по телевизору, скажут приблизительно так же, как это сказал Деня Ельцин, о том, что извините, я ухожу, но при этом назначил преемничка, который этого даже и не собирается вообще это дело делать, а только гадит с каждым годом все хуже и хуже, то вы совершенно напрасно этого ждете. Это вам никто не объявит. Вот. Вам будут специально подставлять соответствующие фильмы, вам будут соответствующие информации. Это, Собянин будет заниматься вашим патриотическим воспитанием. Да? Первый канал будет рассказывать про Буратины. Кто там еще? Екатерина Андреева тоже с Первого канала будет рассказывать с таким выражением лица, таким интересным, и всепроникающим во все квартиры, и говорить: самая лучшая техника, у которой нет аналогов в мире. Да, и вы будете все слушать и думать, какие же мы все сильнющие, вот это НАТО сейчас слетится, жучки. Обязательно. И про каждый БТР будут говорить еще о том, что у него, в отличие от всех предшественников, есть волшебная кнопка 4x4 аута. Чем да. отличается? А вот именно вот этим и отличается. Так что, да. Роман, Илья, пока вы сами вы не сделаете соответствующих выводов, пока вы сами всю эту ситуацию не измените, за вас ее не изменит никто. Если вы не знаете, как это дело делать, ну, милости просим. Вот вопрос Владислава тоже. Если завтра война, сможет ли армия дать бой врагу? Ну, Владислав, наверное, придется вам давать бой врагу, а не армии. Чего вы перекладываете ответственность? Это удивительно, да. Мы тут несколько раз уже эту обсуждали тематику. Если завтра война, сможет ли за армию дать? Точно такой же фильм был, Владислав, здравствуйте. Вот, точно такой же фильм был в 1938 году был снят. Назывался он «Если завтра война». Вот. Вы его можете найти на Ютубе, он есть, посмотреть его, сделать соответствующие выводы. Вот. Прекрасный фильм вообще, целая серия этих фильмов была. Вот. Я вам могу сказать, что еще был фильм «Танкисты», назывался он. Там показаны очень удивительные возможности танков, например, Т-26, вот, которые по вертикальной отвесной стене перемещаются, причем очень быстро, и всем танковым батальоном. Вот. И когда захватывают врагов, то враг удивления, вот он удивлен. Он не просто удивлен, он удивлен до ужаса, до души. Он потрясен. Он не ожидал этого, потому что внезапность, она, Владислав, действует ошеломляюще. Вот. И он спрашивает у танкистов, у этих: я все понимаю прекрасно, я все понимаю. Скажите, как вы здесь прошли? Вы летаете? И там, в конце фильма, лейтенант-танкист поворачивает на своего механика-водителя голову и говорит: ну что, типа, Петруха, летают ли советские танки? Наши танки, если надо, летают. Вот. И чем это все дело закончилось, Владислав? Вот, если танки наши летают. Они оказались по другую сторону баррикад в 1941 году, в массе своей. Вот точно так же приблизительно и сейчас будет. Ну вот вопрос тоже интересный. Сможет ли россиянская армия дать бой врагу? Вот эта часть вопроса. Вот а самое интересное... Но еще круче можно... Дальше можно пойти. Если раньше там нормальные солдаты приходили в армию, то сейчас же у американцев там половина, она нетрадиционной ориентации, то придется россиянской армии побояться попадать в плен. Там уже не тех в плен брать будут. Если там еще женщин раньше брали, сейчас все будут. Караул будет, Владислав. Вот. И здесь самое главное, нужно достаточно понимать того, что Великую Отечественную войну, Владислав, выиграла не армия. Вот. Далеко не армия. Та армия кадрового состава, которая была на 22 июня 41 года, она на 80% она оказалась в плену. Она отказалась воевать. Она взяла спокойно и сдалась. Потому что воевали в Великую Отечественную войну, те, которые воевали в гражданскую войну. Вот. Люди призывного возраста, молодежь воевала. Та, которая, собственно говоря, и вот, могла бы на заводах работать, могла бы еще что-то делать. Вот, собственно, и все, что, как она и воевала. Вот. А если вы думаете о том, что война это только то, что является высадками какими-то и обходами, и охватами, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вот. Почему вы заблуждаетесь? Потому что вы не хотите понимать то, что такое является война на самом деле. Война, прежде всего, Владислав, это то, что было озвучено в самой первой новости. Это 4 игры на сайте Министерства обороны за 36 миллионов рублей. Вот это самая настоящая война. Вот. Вам оно может нравиться, а может и не нравиться. Но за кое-кто и кое-где соответствующие выводы сделал. Самое главное, что люди не могут понять, что все вот эти новости про какие-то новые технологии при полной деградации производства, это просто убаюкивание и рассказывание сказок, чтобы вы все еще думали, что все так хорошо. Вот Константин Беляев нас спрашивает, какие новые разработки сейчас приняты на вооружение россиянской армии. Зачем их принимать, если у нас солдаты-срочники доходят до самоубийства? Кто ими пользоваться будет? Вот как человек, как его фамилия? Константин Беляев. Константин Беляев, да, Константин. Вот, здравствуйте, Константин. Вот, прочитать о всех новых разработках, которые принимаются на вооружение россиянской армии, вы совершенно спокойно можете на нашем информационном портале. Называется вот он Парабеллум. Заходите на него и читаете. Прекраснейшая статья, вот выложена аналитически обзорная о всех тех, которые называются «Универсальный солдат россиянской армии 21 века». Вот. Вы спрашиваете, о чем принятом там на вооружение разработках. Вот именно это там все и принято. Вот читайте и делайте выводы о том, что там новое. Вот и радуйтесь вместе с ними. Ну вот, я думаю, мы сегодня раскрыли вот все новости, которые больше так вот особо новостей нету, которые затрагивали армейскую службу, точнее армейские дела этой конторы. А, кроме как вот одна из новостей, она сегодня была даже у нас на Штурм новостях, что коррупция, вот мы можем завершить нашу передачу, сейчас я даже зачитаю эту новость. Коррупция в россиянской армии растет как на дрожжах. К сожалению, экономические реалии повлияли на мотивацию службы многих чиновников, в том числе военных, разумеется, не в лучшую сторону. Это за последние 1.5 года за различные коррупционные преступления осуждены свыше 1000 должностных лиц военных ведомств, в том числе 18 высших офицеров чести и совести армии, 3 из которых были приговорены к реальным срокам лишения свободы. А раньше был бы, наверное, расстрел, сказал товарищ Фридисин. Он про расстрел не говорил. На самом деле, там на самом деле ситуация, это уже нами была озвучена она, но мы ее только в очередной раз повторим. Смотрите, Сергей, по словам, с начала прошлого года выявлено 250 случаев взяточничества, а ущерб под преступление составил коррупционной направленности превысил 3 миллиарда рублей. То есть вот одна новость у нас рассказывает, что они наторговали имущество на 4 миллиарда рублей, а вот тут же вторая новость, что они взяток наделали на 3 миллиарда рублей. Ну вообще бизнес вообще замечательно у них движется. Ну естественно, потому что ведь мы же ведь уже обсуждали этот момент в одной из наших передач, когда касалось дела новости, которая озвучена была у нас тоже в передаче, что в Министерстве обороны, вот, согласно последних всех распоряжений верховных начальников частной военной компании, вот, за все такие вот коррупционные составляющие объявлена амнистия. Вот. Мы ее обсуждали, там пришли все к мнению, к тому, что воруйте, ребята, и дальше, и делайте, что хотите, собственно говоря. Главное, прекратите заниматься боевой подготовкой. Вот, собственно, вся это составляющая. Вот. И ровным счетом то, что кто-то кого-то где-то наказал, это только так кому-то что-то кажется, что кто-то кого-то наказал. Потому что наказание это какая-то весомая часть за то, чтобы человек одумался. Вот. Если бы наказывали, то другие бы было бы неповадно, например, этого дела делать. А поскольку это дело растет изо дня в год, а нам говорят о том, что у нас и прокуратура прекрасно работает, и все остальные прекрасно работают, значит, наверное... Не, ну они прекрасно работают. Они прекрасно работают. Вы выявили, сколько же-то еще не выявили. Вот, но при этом, конечно, и мало того, что не выявили. Самое главное, опять вот это работает схема идиотская, что царь хороший, а 18 высших офицеров полные моральные уроды. Моральные уроды, да. Да, а вот Мебельгорторг, ну замечательный человек. Замечательный человек. А Путин, который его назначил, ну Россию просто бережет. Бережет от Америки. Вот от этих... поставляет нам вооружение. Да, да, от коршунов американских. Вообще вот эта разводка, которая идет, вот немцов, типа вот эта банда вся либеральная, которая вот у людей, вот она поражает, они не могут собрать вместе там в мозгах, что вот Гозман, Чубайс, Немцов против Путина, и что вот, и при этом, что Чубайс работает на государственной должности вместе с Гозманом, и они против как-то там. И вот люди не могут понять, а другие какие-то рабочие выходят и говорят, мы защитим страну от оранжевой чумы. Да, там, я не знаю, какая уже чума, она тут уже прошла 20 лет уже. Там уже белая чума пошла. Да, уже непонятно, что творится, куда они идут. Были они Сашей этими, как они там, были они Гозманами серыми, вот, а теперь они Сашей белые. Вот, да. И о чем не скрывая, и повязочки вешали на соответствующем марше. Вот, так что тут надо делать соответствующие выводы. Вот, и начать думать уже, начать думать. Вот самое, знаете, Сергей, что самое удивительное, начать думать надо было 10 лет назад, или 20, а уже сейчас время принимать какие-то решения. Но сначала же подумать надо. Вот, ну да, но у нас уже просто... Нам сегодня вопросы задавали о возможности нашей... Не, им нужно просто вот признаться себе, вот сказать, что вот, ну нет армии, все, приехали. Нет, как вот когда они. Это прискорбно, как это вот не тяжело сказать, вот, но, наверное, придется рано или поздно. Вот что надо сказать о том, что к величайшему сожалению, мы вот медленно, но верно докатились до такого состояния, что на сегодняшний день армия России — это все мы, ее жители. Вот. А те, которые называют себя Министерством обороны, представляют из себя не более чем непонятную организацию, которая занимается таким же бизнесом, как и все остальные маленькие компании, компаниишки, ООО, вот, или там ОАО, или ЗАО. Не более и не менее. Да. Ну вот на этой оптимистической ноте для всех тех, кто еще верит в россиянскую армию, мы закончим нашу передачу. Я хотел бы поблагодарить Владивосток, точнее Находку, которая нас слушала. Это самый восточный город. У них уже ночь или утро наступает. Далее у нас идет Иркутск, потом Урал, Красноярск, Бердск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Магнитогорск, Уфа, Оренбург, Тольятти, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола. На севере это Воркута, самый северный город на сегодня. Далее идем, если с севера, Петрозаводск, Питер, Псков, Москва, Московская область, Ярослав, Рыбинск. Далее на юг Тула, Брянск, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новороссийск. Вот эта география по России, за рубежом. Вот всем хотел бы поблагодарить всех, кто за рубежом. А, вот я забыл, всегда забываю сказать Калининград. Тоже отдельное спасибо. За рубежом это Варшава, Польша, Берлин, Германия, Украина, Днепропетровск, Северная Америка, Франция, Греция. Спасибо всем нашим слушателям, спасибо всем, кто поддерживает нашу работу. Мы продолжаем идти вперед, будем наращивать наши мощности и стараться как можно больше отрезвлять русских людей на ту ситуацию, которая происходит. Вот. И я еще хотел бы в конце передачи сказать, что вот у нас сегодня было интервью, мы его выложим немного позже, с Олегом Тимофеевичем Виноградовым. Это известный хирург, который живет в Санкт-Петербурге, против которого возбуждено дело по 282 статье. Вот у него 19 января будет заседание очередного этого суда. То есть вот все питерцы, которые слушают, приходите, поддержите русского человека, известного, который спас многим жизни. И заслуженный доктор, вот, который написал книги про историю Руси, и вот этот режим его преследует. Вот я думаю, что те, кто... Те, кто считают себя защитниками земли русской, могут прийти и поддержать такого же защитника. Если не мы, то никто этого дела не сделает. Надеяться на то, что туда придет ВДВ и заберет, не получится. Наши двери открыты для всех. Мы рады всем абсолютно людям, и которые не имеют не соответствующие уровни подготовки, и тем, кто ее имеет. Вот. Надеяться на кого-то нам не оставляет никакой ни возможности, и ни желания тем более, потому что ситуация, которая на сегодняшний день видна, видна она любому человеку, и она только показывает о том, что мы брошены, и у нас ничего нет. Если мы сами ничего не сделаем, за нас это не сделает никто. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.